Глава пятая. Наступала весна. Это был знаменательный момент, наступление которого все ожидали с особенным нетерпением, как торжественного праздника. Но зауральская зима держалась крепко, и первые теплые дни сменялись отзимьем, то есть новым снегом. Последнее приводило всех в молчаливое отчаяние, и Сережа уверял, что весна отложена до будущего года. Но вся картина быстро изменилась, когда тронулась вешняя вода, и сугробы сибирского снега растаяли с поразительной быстротой. Первая работа началась на прииске, где за зиму были закончены все подготовительные работы, то есть золотоносный пласт был вскрыт на протяжении полуверсты. Оставалось только промывать пески на бутере. Появилась масса новых рабочих, которые оживают вместе с весной точно мухи. Прииск сразу закипел, как муравейник, окупая затраченные на него деньги. Окаемов сам смотрел за работами и по приблизительным вычислениям убедился, что дело верное и даст хороший дивиденд, что было особенно важно ввиду больших затрат на другие предприятия. Золотая россыпь должна была служить основным фондом, из которого покрывались бы другие расходы. Эта мысль осуществлялась у всех на глазах. Первое весеннее солнышко разбудило и первую пчелку, спавшую в ульях. Потапов с замиранием сердца прислушивался к таинственному шуму, который разрастался в глубине этих ульев. Это был ответ на призывные лучи весеннего солнца. Товарищем и помощником фельдшера был отец Аркадий, который, несмотря ни на какую весеннюю распутицу, приезжал на прииск верхом и целые дни проводил на пчельнике, наблюдая каждый шаг. Ульи с пчелами были куплены еще с осени по ту сторону Урала у башкир и с величайшей осторожностью были перевезены в красный куст. Теперь предстоял капитальный вопрос о том, насколько благополучно перезимовала пчелка. Из 100 ульев только 6 не ответили весеннему солнцу ни одним звуком. Они были мертвы. «Эх, если бы не захватили нас майские морозы», — часто повторял отец Аркадий, покачивая головой. «У нас ведь выпадает иногда снег на Николин день, даже на Троицу». Везде показались проталинки, а на них высыпала первая весенняя травка. Сережа уже 2 раза ездил на тягу верст за 20 и привез несколько вальчнепов. Весенний перелет птицы начался довольно рано, как только показались на озерах первые полыньи. Целые караваны вольной птицы тянулись к далекому милому северу. Но, так сказать, официально открыл на месте настоящую весну жаворонок, песня которого повисла в воздухе радостной дрожью, точно звенела туго натянутая струна. Вообще хорошо. Чудно хорошо. Приисковые хозяйки всецело были поглощены своим огородом. В ожидании, когда растет земля, работа шла в парниках и особых рассадинах, где выводилась всевозможная рассада — капуста, огурцы, редиска. Выгонялся картофель-скороспелка, салат и даже сморчки. Хохлушка не признавала грибов, и этим последним заведовала Калерия Михайловна. Первый свой салат являлся уже целым торжеством. А там последовала первая редиска, первый огурец и так далее. Еще большим торжеством явилось то, когда явился первый выводок цыплят, несколько ягнят и 2 телочки. Хозяйственное колесо разом повернулось. Окаемов видел только одно, что недостает рабочих рук, а новых людей не прибывает. На прииске еще можно было обойтись наличным составом, а всех тяжелее доставалось Крестникову, которому приходилось везде поспевать одному. Правда, на подмогу к нему были посланы два некончивших реалиста, с которыми княжна познакомилась в Екатеринбурге. Но этих помощников приходилось еще учить. Кроме этих неудобств, главное затруднение было в том, что Крестников занимал самый ответственный и самый рискованный пост. Сравнительно даже приисковое дело являлось верным в смысле неожиданных сюрпризов. Акаемов несколько раз сам ездил в Салгу, чтобы помочь Крестникову. Студент оказался очень серьезным и деловым человеком и делал гораздо больше, чем можно было требовать от одного человека. «Ничего, как-нибудь управлюсь», — успокаивал он Акаемова. «Вот в Страду другое дело, тогда пошлете мне Потапова». Хорошей помощницей Крестникову являлась его молодайка, которая выросла в деревне и знала практически сельское хозяйство. Вообще это была очень милая молодая чета, уже органически прираставшая к месту. В степи вырос настоящий хуторок, и Крестников мечтал о скотоводстве в больших размерах. Лошади были нужны и для хозяйства, и на прииск, и в разгон, а затем нужны степные быки и степные бараны на мясо для приисковых рабочих. Все это можно постепенно завести на хуторе. «Знаете, недавно здесь был Утлых», — рассказывал Крестников. «Он приезжал специально в Салгу и, как мне кажется, расстраивает башкир. Могут быть неприятности». «Вы думаете?» «Я в этом убежден». Акаемов только улыбнулся и проговорил. «Есть турецкая поговорка, которая говорит, один враг сделает больше вреда, чем 100 друзей пользы. Посмотрим». Между прочим, Крестников сообщил Акаемову, что в члены 100-рублевой компании желают поступить его тесть, отец Марк, а также два учителя и несколько учительниц. Прирост членов шел медленно, но Акаемов не жалел об этом, потому что приходилось поступать при выборе новых членов с большой осмотрительностью, как показывал случай с Утлых. Кстати, члены компании уже получили характерные клички, сложившиеся сами собой. Мужчин называли 100-рублевиками, а женщин 100-рублевками. Последнее выходило даже остроумно. Настасья Яковлевна еще в Великий пост открыла свои воскресные классы. Акаемов предлагал выстроить для них особое помещение на прииске, но она отказалась, потому что дело шло еще в виде опытов и могло не оправдать затрат. В Красном кусту была нанята простая деревенская изба, и занятия шли в ней для первого раза очень порядочно. Сибирский мужик смышленый и не чурается грамоты, хотя и относится к учителям с некоторым недоверием. Впрочем, эта сибирская недоверчивость распространялась почти на все, так что частные случаи недоверия не имели особенного значения. А Красный куст мог бы верить компании, потому что его благосостояние поднялось в течение какого-нибудь года, и работа была под боком, и являлись тысячи путей для зашибания копейки, как извоз, содержание квартир, харчевое довольство, сбыт своих сельских продуктов и так далее. Кроме классов, Настасье Яковлевне приходилось много помогать княжне, дежурившей в больнице и разъезжавшей по деревням для помощи больным. Доктор прочитал им целый курс о первоначальной помощи и лечении домашними средствами. Одним словом, дела было достаточно. И Настасья Яковлевна не чувствовала себя лишней. Она тоже была 100-рублевкой. Ее отношение к Акаемову беспокоили сейчас только одного Сережу. С наступлением весны главный управляющий золотыми промыслами почувствовал приливы какой-то странной тоски и начал хандрить. Между прочим, он оказывал Настасье Яковлевне знаки своего особенного внимания, как последняя не старалась избежать их. Встречались они обыкновенно за чаем или обедом, реже вечером, в общей комнате, и Сережа преследовал девушку своим упорным взглядом. Она вставала, краснела и уходила к себе в комнату. Это больше всего возмущало княжну. «Сергей Политыч, это уже невозможно. Бедная девушка не знает, куда деваться». «Я тут ни при чем, Варвара Петровна. Мне просто скучно». «Если вам скучно, так смотрите на меня», — пошутила княжна, готовая всегда пожертвовать собой. Сережа только прищурил глаза и, в сущности, в первый раз посмотрел на княжну, как на женщину. К своему удивлению, он нашел, что она положительно не дурна, а преждевременная вялость придавала ей даже некоторую пикантность, потому что глаза смотрели совсем по-молодому и странно не гармонировали со строгим выражением рта. Сережа даже ночью думал о княжне и тяжело ворочался на своем ложе. Проведенная в работе зима изменила даже его внешний вид. Сейчас это был совсем солидный мужчина, смахивавший на английского джентльмена. Привезенный из Москвы костюм, поражавший всех своей необычностью, был отложен, и Сережа одевался, как все другие. Раз утром, когда Окаемов зашел в контору, Сережа сидел за своими грозбухами и мечтательно смотрел в пространство. — Что с тобой? — удивился Окаемов. — Со мной? — Ах да! — точно проснулся Сережа и, махнув рукой, прибавил. — Голубчик Вася, я влюблен. — Можно узнать, в кого? Дело, видишь ли, в том, что пока это еще и для меня не ясно. То есть я еще не решил. Сначала мне казалось, что я влюблен в Настасью Яковлевну, а потом, знаешь, мне начинает нравиться княжна. Да, положение затруднительное, особенно в твоем возрасте и при твоей неопытности. Нет, ты не смейся надо мной. Я сам не знаю, что со мной делается. Ты когда-нибудь любил? Нет? О, несчастный! Это такое святое чувство. Женщина — все. Женщина — это жизнь. Женщина — это будущее. А реализация этого чувства — дело иногда простой случайности. Послушай, тебе нужно обратиться к доктору, Сережа. Сережа обиженно замолчал, как человек, которого намеренно не желают понимать. Оставалась одна надежда, именно что его поймет и оценит только женщина, о чем даже была сделана заметка в одном грозбухе. Что-то говорилось о луне, цветах, соловье и так далее. Настроение Сережи обеспокоило Окаемова, потому что он был такой человек, за завтрашний день которого нельзя было поручиться. Да и Настасья Яковлевна чувствовала себя точно виноватой, хотя со своей стороны и не подавала никакого повода для нежных чувств со стороны Сережи. Вскоре после Пасхи Окаемов предложил девушке съездить вместе с ним на заарендованное озеро, до которого от прииска было верст 80. Водополье спадало, и теперь можно было ехать. Настасья Яковлевна согласилась с особенной охотой. Эта поездка опять подняла в среде приисковых дам притихшие подозрения. Точно Окаемов являлся какой-то общей собственностью, и все имели право его ревновать. В последнее время девушка чувствовала себя нездоровой и часто запиралась в своей комнате. Она была так рада этой поездке. Когда пара своих приисковых лошадей вынесла легкий дорожный коробок за околицу красного куста, девушка прилегла головой к плечу Окаемова и прошептала: «Милый, я больше не могу». А Каемов тихо ее обнял и поцеловал в лоб. Он догадывался, в чем дело, и чувствовал, что еще никогда так не любил, как сейчас. «Милая, я догадываюсь», — шепотом ответил он. Она спрятала свою головку у него на груди и заплакала счастливыми слезами. А коробок летел вперед по мягкому проселку, унося счастливую чету, для которой начиналась новая жизнь и еще не испытанные радости.